Пастернак, нытья, исчез в парижских закоулках, и неизвестно, доведется ли нам с ним еще встретиться. Фан-Фан узнал о выказанной Картушем симпатии из письма, которое гордый главарь продиктовал платному писцу. К письму были приложены 30 ливров. Эта симпатия и деньги Фан-Фана несколько утешили, но травма, нанесенная его ягодицам, сказалась и на его душе, лишив былой уверенности в себе, так что из дому он не выходил 2 месяца, все ждал, пока забудет и он сам, и почтенная публика. Не выходил из дому? Значит, у него был дом? Да. Прежде мы об этом не упоминали, занявшись исключительно его светской жизнью. И прежде чем, как мы обещали, переходить к описанию того, как пережитое поражение в результате исключительного стечения обстоятельств превратилось в истинный триумф, от которого Пастернак навсегда позеленел от ярости, пожалуй, стоит просветить читателей насчет семейной жизни Фан-Фана.